Луна-то тоже не было охоты заглядывать в глухие закоулки души. Но из этих укромных уголков, незамечаемых посторонним глазом, к ней доносился таинственный аромат. Доносилось жужжание пчелиного улья, которое она одна различала, к которому прислушивалась, наводя порядок в своем душевном хозяйстве. И то, что она слышала, этот шорох крыл, очаровывавший и угрожающий, как бы делала их сообщниками. Это была отдаленная родственная связь между двумя чужими друг другу людьми. Когда речь идет о породе, отдаленные связи бывают иной раз крепче близких. Ветки бывают крепче сучьев, хотя они и дальше от ствола. Это давало найти власть над Францем. И между ними возникло общение, без слов. Так слепые насекомые цепляются друг за друга в полумраке своими усиками. Есть целые породы существ, живущих этой подземной жизнью, но в ярком дневном свете их способности ослабевают. Найдя случай вновь применить их, они испытывают удовольствие, в котором не желают разбираться, и они признательны тем, кто дает им возможность проявлять себя. Разговаривая при свете дня о тысяче вещей и почти всегда превратно понимая друг друга, Анетта и Франц прислушивались к шуму вод в долине и соприкасались друг с другом скрытыми гранями души. Разрушение шло все быстрее и быстрее. Казалось, рассыпается фасад здания. Никакими румянами нельзя было освежить этого истаившего лица, и Жермен от них отказался. Франц старался не смотреть на него. Он входил. И с ним входило дыхание жизни и полей. Он приносил подснежники, свои последние наброски мелом и углем, холодный воздух, которым пропитывалась его одежда, и здоровые руки, бежавшие от влажного прикосновения лихорадочных рук умирающего. Он оживленно болтал, и эти токи молодой жизни гальванизировали Жермен. Оба друга в своих беседах не касались болезни. Франц довольствовался двумя-тремя торопливыми вопросами, от которых Жермен сухо и равнодушно отмахивался. Они беседовали об искусстве и вечных отвлеченных вопросах, о том, что никогда не существовало. Анетта молчала, слушала, удивлялась сумасшествию мужчин, одержимых идеями. Или же Франц, говоря за двоих, рассказывал о своей жизни в плену, о прожитых в лагере годах, о горестях, которые стали милы на расстоянии, о встречах сегодняшнего дня, о своих планах, о том, что он предпримет, когда кончится война, и что еще кончится с тем временем. Его рассеянный взгляд, скользнув по лицу Жермена, бежал от его впалых, обглоданных болезнью щек, как бы прицепленных к выступам скул. Он бежал, этот боязливый взгляд, ища с неловкой торопливостью другой точки, на которой можно было бы отраднее задержаться. А Жермен стоически улыбался и помогал Францу вернуться на землю живых. Он почти всегда говорил первый. Поболтали и довольно. Эннет, уведите ребенка на прогулку. Нельзя упускать такой прекрасный день. И когда она подходила проститься, прибавлял: вечером загляните на минутку одна, вы мне нужны. Эннет выходила с Францем. Франц спешил заметить: ему сегодня гораздо лучше, не правда ли? Ответа он не ждал. Он шел вперед большими шагами, выпятив грудь. Волосы у него развивались. Всей силой легких он втягивал чистый, неотравленный гниением воздух. Крепкие ноги Анетты тоже, помимо ее воли, радовались движению. Казалось, здоровые животные, вознаграждая себя за подавленность тела, онемевшего в атмосфере болезни у изголовья больного. Но Франц почти всегда был впереди. Он впадал в какое-то ребяческое буйство. Бегал, взбирался на кручи, держа за опушенные снегом ветки елей. Иногда они брали с собой лыжи и с этими крыльями на ногах мчались по белым полям. Когда они хмелели от свежего воздуха, когда ток крови смывал все следы мыслей, они усаживались на выступе скалы, на солнце и окидывали взглядом долину. Франц, смеясь, перечислял Анетте все ноты и аккорды, составлявшие гармонию павлиньего хвоста, который развертывался на небе при заходе солнца. Ни на минуту не умолкая, он рисовал размашистыми штрихами, покрывал целые страницы линиями, набросками, контурами деревьев и вершин, похожих на лица лежащих людей с крепко сжатыми губами и острыми носами. Рисовал, ни о чем не думая и без конца болтая. И она-то смотрела, как говорили его пальцы, слушала глупости, слетавшие с его языка. Она отвечала наобум и молча думала о поверженном, которого они покинули.